вместе с Зинаидой Волконской, рядом, в альманахе на Смердельника. Нет, знаешь, это альманах, это сборник для того, чтобы поддержать вдову, да, понятно, что это денежное издание, прежде всего, в память ушедшего Дельника. Но невозможно рядом это нельзя под одной обложкой, это кощунство. Да, но не было ощущения кощунства у современников Пушкина. И вообще я знаю, насколько они прочли «Маленькие трагедии», и вообще, насколько возможно прочесть «Маленькие трагедии» без нашего опыта. Понимаете, да, вот эта бахтинская ситуация, когда мы, искушенные читатели и искушенные люди, имеющие опыт 20 века позади, обращаемся к тексту, который имеет это, да, вот эту проблематику, которая, возможно и, наверное, не прояснена для современников, и вообще понятия не имею, насколько она прояснена для автора. Но этот текст знает вот эти страшные дихотомии такого искушенного, изуверившегося, понимаете, да, сознания современного человека, когда возможно объяснение чего угодно, потому что впереди светлейшая цель, оправдывающая все. Вот Сальери первый такой герой в русской литературе. Значит, безусловно, это определенный принцип жизненный, который оказывается в основании позиции Сальери. И принцип этот, принцип крайнего индивидуализма. Значит, что такое индивидуализм? Это безграничная вера в возможности человека, которые не ограничены ничем, никакой сферой. Ни божественный, ни человеческий. Это беспредельное самоутверждение личности. И это самая характерная черта европейской цивилизации, безусловно, западного толка. Вот этот принцип оказывается основополагающим во всех позициях главных героев «Маленьких трагедий». Все они, это и образует, пожалуй, цикл. Вот этот эксперимент Пушкина над индивидуалистическим сознанием и этот богоборческий потенциал, да, потому что этот крайний индивидуализм всегда оборачивается в спор с Богом, ограничивающим право человека, дающим предел его устремлению, его возможностям. Если признать эти человеческие устремления беспредельными, то в таком случае рано или поздно индивидуалист окажется в позиции спора с Богом. Ну, давайте с этой точки зрения посмотрим на других героев. Значит, барон Филипп в «Скупом рыцаре». Когда-то Пушкин, рассуждая о шекспировских образах, говорил о том, что Отелло вовсе не ревнив, он доверчив. Да, он видел под неким качеством, бросающимся в глаза, да, другое глубинное, но не менее, а может быть гораздо более важное, которое определяет, мотивирует поведение шекспировского героя. Вот действительно и у Пушкина оказывается, что под одним, под как бы покровом некого основного, бросающегося в глаза качества, свойства характера его героя, скрывается иное, гораздо более значимое. Значит, завистник Сальери, по сути дела, оказывается индивидуалистом, который беспредельно утверждает собственную волю и готов в утверждении этой воли пойти на преступление. Барон Филипп, скупец, но при этом он скупой рыцарь, что, по сути, свое оксюморонное сочетание. Да, потому что скупец – это мелочность, да, это служение металлу бренному, рыцарь – это всегда служение некоему высокому идеалу. Сочетание скупой рыцарь – оксюморонно. И уже Быковский об этом говорит, что барон Филипп в сущности не скуп. И в глубине его сознания таится другое чувство, которое его руководит. Но Буковский интерпретирует это каким образом? Барон Филипп властолюбив. Если в одни его молодости власть добывалась мечом, и поэтому он был истинным рыцарем, то сегодня, когда буржуазные законы победили, власть можно добыть только при помощи денег. И поэтому для того, чтобы остаться властолюбцем, да, чтобы реализовать свою жажду власти, он превращается в накопителя. Очень красиво, но только, опять же, несколько не соответствует тексту. Вторая сцена маленькой трагедии. Барон Филипп один в своем подвале на своих сундуках. Что не подвластно ему? Как некий демон, отселе править миром я могу. Да? Значит, отселе править миром я могу. Прав Буковский, вот властолюбец перед нами. Лишь захочу, воздвигнутся чертоги, великолепные мои сады, бегутся нимфы резвую толпою, и музы даль свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель бессонный, и труд смиренно буду ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко ползет окровавленное злодейство, и руку будет мне лизать, и мучи смотреть, мне знак не читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольна сего сознания. Как вам властолюбец, который никак не пользуется своей властью? Потому что эта власть абсолютно существует только в его воображении. То есть это потенциальная возможность власти. Она ни в коей мере не реализована. Вот если захочу, тогда злодейство ползет, искусство поработится, красота здесь моим услугам, да, все, весь мир у моих ног. Но мне даже желаний не надо. Мне довольно сего сознания, понимаете? Значит, перед нами не властолюбец, который реализует свое желание власти. Перед нами совершенно другое сознание. Ему важно ничего не хотеть. Быть свободным даже о собственных желаниях. Потому что существует абсолютная уверенность в том, что всякое желание, если оно возникнет, будет немедленно удовлетворено. Эта власть безгранична, безусловно, но она существует в его воображении. Для него важна не сама власть, а возможность этой власти. Зачем? Для того, чтобы ничего не желать. Для того, чтобы ничего уже не хотеть. И в этом, конечно же, позиция, которая напоминает позицию самого Сальери. Значит, и этот герой, так же, как и Сальери, стремится к абсолютной свободе. Нет.